Я так хотел вернуться в свой 17 апрель, где капели с крыш, где гитары звон, где кричат коты, криком будят ночь, где я счастлив был, где я был влюблен. И только звезды мне в ответ промолчали, нет, и только ветер прошуршал мне листвой, уймись, и рассмеялся звонким смехом несмышленыш сын. Я подумал, что такого, это просто жизнь. От чистых роз с утра до самых поздних звезд я думал лишь о ней, я думал все всерьез. Но так изменчив мир и быстротечна жизнь, как хочется назад, и я кричу: вернись. И только звезды мне в ответ промолчали, нет, и только ветер прошуршал мне листвой, уймись, и рассмеялся звонким смехом несмышленыш сын. А я подумал, что такого, это просто жизнь. Но где же вы, друзья, и беззаботность дней, пьянящий дух побед и трын трава потерь? За суетой проблем и чередой забот проходит день за днем, идет за годом год. И только звезды мне в ответ промолчали, нет, и только ветер прошуршал мне листвой, уймись, и рассмеялся звонким смехом несмышленыш сын. И я подумал, что такого, это просто жизнь. И только звезды мне в ответ промолчали, нет, и только ветер прошуршал мне листвой, уймись, и рассмеялся звонким смехом несмышленыш сын. И я подумал, что такого, это просто жизнь. И только звезды мне в ответ промолчали, нет, и только ветер прошуршал мне листвой, уймись, и рассмеялся звонким смехом несмышленыш сын. А я подумал, что такого, это ж наша жизнь.